139. Однако прежде чем он начинает участвовать в общих трапезах, он дает своим собратьям страшную клятву в том, что он будет почитать Бога, исполнять свои обязанности по отношению к людям, никому ни по собственному побуждению, ни по приказанию не причинять зла, ненавидеть всегда несправедливых и защищать правых. 140. Затем, что он должен хранить верность каждому человеку, и в особенности правительству, так как всякая власть исходит от Бога. Примечание. Возможно, подобная ставка сделана Флавием ввиду антиеврейских гонений со стороны Рима после еврейского восстания. Дальше он должен клясться, что если он сам будет пользоваться властью, то никогда не будет превышать ее, не будет стремиться затмевать своих подчиненных ни одеждой, ни блеском украшений. 141. Дальше он вменяет себе в обязанность говорить всегда правду и разоблачать лжецов, содержать в чистоте руки от воровства и совесть от нечистой наживы, ничего не скрывать перед сочленами, другим же, напротив, ничего не открывать, если даже пришлось бы умереть за это под пыткой. 142. Наконец, догматы братства никому не представлять в другом виде, чем он их сам изучил, удержаться от разбоя и одинаково хранить и чтить книги секты и имена ангелов. Такими клятвами они обеспечивают себя со стороны новопоступающего члена. 8.143. Кто уличается в тяжких грехах, того исключают из общины, но исключенный часто погибает самым несчастным образом. Связанный присягой и привычкой такой человек не может принять пищу от несобрата, он вынужден поэтому питаться одной зеленью, истощается таким образом и умирает от голода. 144. Вследствие этого они часто принимали обратно таких, которые лежали уже при последнем издыхании, считая мучения, доводившие провинившегося близко к смерти, достаточной карой за его прегрешение. 9.145. Очень добросовестно и справедливо они совершают правосудие. Для судебного заседания требуется по меньшей мере 100 членов. Приговор их неотменим. После Бога они больше всего благоговеют перед именем законодателя. Примечание. Некоторые исследователи предполагают, что здесь подразумевается пророк Моисей, даровавший евреям закон, Тору. Примечательно, что в кумранских рукописях фигурирует законодатель, как эпитет сакрального основателя общины, учителя праведности, второго Моисея. Кто хулит его, тот наказывается смертью. 146. Повиноваться старшинству и большинству они считают за долг и обязанность, так что если 10 сидят вместе, то никто не позволит себе возражать против мнения 9. 147. Они остерегаются плевать пред лицом другого или в правую сторону. Строже, нежели все другие иудеи, они избегают дотронуться к какой-либо работе в субботу. Они не только заготовляют пищу с кануна для того, чтобы не зажигать огня в субботу, но не осмеливаются даже трогать посуду с места и даже не отправляют естественных нужд. 148. В другие же дни они киркообразным топором, который выдается каждому новопоступающему, выкапывают яму глубиной в фут, окружают ее своим плащом, чтобы не оскорблять лучей Божьих, испражняются туда и вырытой землей засыпают опять отверстие. К тому же еще они отыскивают для этого процесса отдаленнейшие места. 149. И хотя выделение телесных нечистот составляет нечто весьма естественное, тем не менее они имеют обыкновение купаться после этого, как будто они осквернились. 10.150. По времени вступления в братство они делятся на 4 класса, причем младшие члены так далеко отстоят от старших, что последние при прикосновении к ним первых умывают свое тело, точно их осквернил чужеземец. 151. Они живут очень долго, и многие переживают 100-летний возраст. Причина, как мне кажется, заключается в простоте их образа жизни и в порядке, который они во всем соблюдают. Удары судьбы не производят на них никакого действия, так как всякие мучения они побеждают силой духа. Достойную смерть ставят выше бесконечной жизни. 152. Война с римлянами представила их образ мысли в надлежащем свете. Их завинчивали и растягивали, члены у них были спалены и раздроблены, над ними пробовали все орудия пытки, чтобы заставить их хулить законодателя или отведать запретную пищу, но их ничем нельзя было склонить ни к тому, ни к другому. Они стойко выдерживали мучения, не издавая ни единого звука и не роняя ни единой слезы. 153. Улыбаясь под пытками, посмеиваясь над теми, которые их пытали, они весело отдавали свои души в полной уверенности, что снова их получат в будущем. 11.154. Они именно веруют, что хотя тело тленно и материя не вечна, душа же всегда остается бессмертной, что, происходя из тончайшего эфира и вовлеченная какой-то природной пленительной силой в тело, душа находится в нем как бы в заключении. 155. Но как только телесные узы спадают, она, как освобожденная от долгого рабства, весело уносится в вышину. Примечание. Из этих строк можно заключить, что ессеи, так же как и саддукеи, не верили в воскресение мертвых, во всяком случае в телесное воскресение. Однако из кумранской литературы яствует, что члены этой секты ожидали воскресения духовного. Так в гимнах говорится: «А те, кто тебе по душе, станут пред тобой навеки, и ходящие по пути твоего сердца, предназначены для вечности». Исследователи интерпретируют эти слова как речь о воскресении, вставании мертвых. Тантлевский.